Глава вторая. Первые шаги и первые ошибки. До сих пор так и не удалось установить, когда именно Караваджо приезжает в Рим. Достоверно известно, что вплоть до 1 июля 1592 года он находится в Милане. Незадолго до отъезда Караваджо и его братья распродают земельные участки, доставшиеся в наследство от матери. Возможно, уже тогда художник предполагал, что больше не вернется в Ломбардию. Затем сведения о нем теряются на несколько лет. Это темное пятно в его биографии. Нет ровным счетом никаких свидетельств о переезде Караваджо в вечный город из ломбардской столицы. Он вновь возникает из небытия в 1596 году, оказываясь неподалеку от Пантеона. Мы не знаем, чем он занимался, где жил, с кем общался, и главное, что он создал за эти 4 года. Можно предположить, что где-то существуют картины, написанные в этот период. Художник должен был как-то зарабатывать себе на жизнь. Однако даже для экспертов затруднительно установить авторство ранних произведений Караваджо, учитывая, что для его творчества характерна резкая смена стиля. Из свидетельских показаний молодого цирюльника, который был задержан и провел ночь в римской тюрьме Тординона, следует, что годом раньше Меризи состоял на службе в мастерской одного сицилийского художника в районе Скрофа. Только с этого момента жизненные события Караваджо начинают складываться в единую картину. С большей долей вероятности мы можем говорить о его перемещениях, связях, приключениях. Однако указанная лакуна в биографии Меризи до сих пор представляет головоломку для ученых, которые, обнаруживая все новые свидетельства, стремятся пересмотреть датировку произведений художника, и сведения, прежде считавшиеся достоверными, перемещаются в область догадок. Загадочная мантия. Найденный в 2011 году в Государственном архиве Рима документ произвел настоящую революцию в хронологии жизненных событий Караваджо. Это не официальный контракт, не государственный заказ, не посольский документ, а именно они представляют собой наиболее ценные источники для изучения биографии художника. Речь идет всего лишь навсего о протоколе допроса полуграмотного парикмахера, который на данный момент является первым свидетельством пребывания Меризи в Вечном Городе. 11 июля 1597 года музыкант Анджело Танкони заявил в полицию о том, что 3 дня назад, возвращаясь домой после репетиции в Санта-Мария-Маджоре, подвергся нападению со стороны неизвестных недалеко от церкви Сант-Агастино. В попытке убежать, он обронил свой ферраиоло, то есть мантию, которую на следующий день ему вернул молодой Пьетро Паоло Пеллегрини, работавший подмастерьем в парикмахерской возле Сант-Агастино. Судья вызывает Пеллегрини на допрос, тот категорически все отрицает, однако ночь, проведенная в тюрьме, освежила его память. Молодой человек признается, что мантию ему передал 8 июля художник по имени Караваджо. Почему Пеллегрини не сознался сразу? Может, опасался мести со стороны Меризи? Означает ли это, что Меризи был замешан в нападении? Судья вызывает для дачи показаний других свидетелей, упомянутых юношей. Его начальник, цирюльник Марко Бенни, упоминает некоего Костантина, который покупает и продает картины рядом с Мадонной и Сан-Луиджи. В нем узнают Костантина Спада, который тоже, в свою очередь, был вызван на допрос и рассказал о том, как провел вечер в Астерия Делла Лупа вместе с Караваджо и Проспера Орси. После они решили прогуляться и неподалеку от Санта-Гастина услышали крики, а затем в темноте мелькнула тень убегающего человека. Орси подтверждает эту версию. Факт нападения был очевиден. Пострадавшего они разглядеть не успели, но предположили, что он мог быть владельцем мантии, найденной ими на месте преступления. Следователи сопоставили показания свидетелей, но по какой-то причине не вызывают для допроса Меризи. Установив, как развивались события той ночью, они отпускают задержанных и закрывают дело, тогда как Караваджо мог быть, если не подозреваемым, то во всяком случае ключевым свидетелем, которому наверняка было что рассказать. Из других судебных дел подобного рода напрашивается вывод, что Караваджо пользовался протекцией влиятельных людей, благодаря чему умудрялся выходить сухим из воды, даже если был непосредственным участником преступлений, за которые полагался тюремный срок. Однако к 1597 году художник еще не успел обзавестись этими знакомствами. Его причастность к описанным событиям остается загадкой, которую смогут прояснить только новые архивные документы. Как бы то ни было, эти свидетельские показания – важный источник, указывающий на пребывание Караваджо в Риме. Пеллегрини утверждает, что знаком с художником около года, что тот работал у мастера Лоренцо, чья мастерская расположена выше по улице в направлении Скрофа, у того самого, который умер в прошлом году в Великий пост. Все биографы сходятся во мнении, что Лоренцо Карли был первым работодателем Караваджо в Риме. Художник проработал у него всего несколько месяцев, а затем перешел к кавалеру де Арпино. Показания молодого человека заставили ученых пересмотреть время приезда Караваджо в Рим, который состоялся не в 1592, как было принято считать, а в 1595 году, или даже еще позже. Даты его ранних произведений, таким образом, тоже подверглись корректировке, и не исключено, что новые открытия в очередной раз поставят их под вопрос. Вечный город, вечное движение. Караваджо, вероятно, вступил в Рим со стороны порта дель Пополо, через которую проходили паломники, шедшие в столицу францисгенской дорогой. Это был наиболее безопасный путь для путешественников, прибывающих с севера. Ведомый жаждой славы и амбициями, художник приехал, сжимая в кармане клочок бумаги с адресом. Он направлялся в Борго, район вблизи собора Святого Петра. Дядя Людовика, священник на службе миланского архиепископа Гаспари Висконти, подыскал ему жилье у монсеньора Пандольфо Пуччи. Хотя путешествие Караваджо отнюдь не носило религиозный характер, его вступление в город было подобно прибытию паломников. Могила святого Петра в Трастевере являлась точкой притяжения, средоточием повседневной жизни и экономическим центром космополитичного Рима. Более 100 000 жителей готовы были приютить у себя странников. Крова, жилья, развлечений хватало на всех. Папы всячески поддерживали эту многовековую традицию. Каждые 25 лет Вечный Город готовился к очередному празднованию Святого Года. В 1575 году Рим принимал 300 000 паломников, в 1600 году, если верить документам, уже 3 миллиона. Караваджо пока еще не подозревает, что станет одним из главных героев следующего юбилея. Он бродит по улицам города, не без страха и восхищения всматриваясь в жизнь мегаполиса. Проходит сквозь арку порта Фламиния, недавно отреставрированную руками Микеланджело, любуется фресками знаменитого Пинтурикьо и капеллой божественного Рафаэля, выполненной по заказу банкира Агастина Киджи в Санта-Мария-дель-Пополло. Меризи так много слышал об этих выдающихся творениях, пользующихся мировой славой, вызывающих всеобщее восхищение вот уже больше века. Молодой художник даже представить себе не может, что через пару лет эту церковь украсят его собственные шедевры – распятие святого Петра и обращение святого Павла. Выйдя из церкви, Караваджо останавливается в центре площади, чтобы рассмотреть египетский обелиск, который не так давно перенесли сюда из цирка Максцентия по указанию папы Сикста V. В нем есть что-то бесподобное, сверхчеловеческое. Обелиск понтифик велел увенчать бронзовым крестом. Такова новая политика церкви – преобразить вечный город, переосмыслив языческое наследие, оставшееся от древних императоров. Это поразительное по своим масштабам мероприятие включает в себя не только реставрацию старых храмов и возведение новых церквей, но и предусматривает разработку нового градостроительного плана. Перед взором Караваджо открывается знаменитый Трезубец, три проспекта. Виа Клементина ведет на восток к новым, пока еще не заселенным районам – Санта-Мария-Маджоре и Сан-Джованни-ин-Латерана. Виа дель Корсо протянулась перпендикулярно Порта дель Пополло. Это самая широкая на тот момент улица в мире. Здесь проходили конные состязания, религиозные процессии и карнавальные шествия в честь праздника Макалетти. На этой улице впоследствии Караваджо будет часто появляться, однако наиболее короткий путь до собора Святого Петра пролегает через Виа Леонина, созданную по приказу папы Льва X. По ней понтифик мог быстро добраться до своего дворца на Пьяцца Навона. Пользовалась популярностью эта улица и у паломников, так как заканчивалась в 2 шагах от Тибра, а оттуда было рукой подать до Ватикана. Достаточно перейти по мосту Святого Ангела, чтобы оказаться совсем рядом с базиликой. Однако дойти до заветной цели было настоящим испытанием. Караваджо, как и многие ошалевшие паломники, терялся среди прилавков, купцов, шумно зазывающих потенциальных клиентов. Юноша то и дело рисковал угодить под колеса проезжающей повозки, натыкался на грузчиков, бегавших за товаром к маленькому причалу на Тибре, расположенному возле церкви Сан-Рокко. Порт Рипетто появится лишь столетия спустя. Среди прочих сюрпризов, наивного гостя Вечного Города ожидали проститутки, которых с 1592 года папа Климент VIII, пытаясь бороться с распространением разврата, сослал в район Артачо. Волей случая, район красных фонарей как раз был расположен вдоль Виа Леонина, и молодой Караваджо вскоре станет его завсегдатаем. Но главной нотой в этой атмосфере хаоса было то, что Рим, готовясь к празднованию очередного юбилея, Святого Года, превратился в огромную строительную площадку. Повсюду громоздятся руины старых церквей, которые готовятся уступить место великолепным базиликам вроде Сан-Луиджи де и Франчези. Средневековые домики становятся основой для роскошных вилл вроде Палаццо Мадама. Рим представляет собой гигантскую фабрику, которая производит на Меризе ошеломляющее впечатление, ослепляет пылью, поднимающейся из-под колес повозок, оглушает шумом молотков, отбивающих ритм по мраморным плитам. Его прогулки больше напоминают бег с препятствиями. Он проталкивается сквозь толпу, в которой кого только нет – бродяги, кардиналы, маленькие дети, бездомные животные. И даже в церкви никакого покоя. Площади вроде Кампо деи Фьори или Пьяцца Навона кишат торговцами, банкирами, священниками, простолюдинами и, наконец, полицейскими, которые, впрочем, только наблюдают за всей этой неуправляемой массой. Публичные казни в городе превратились в довольно распространенное явление. Караваджо видит возле моста Святого Ангела лобное место, ожидающее, когда на него взойдет новый приговоренный, и рука палача сработает уверенно и четко. Здесь, в 1599 году, будет публично казнена отца-убийца Беатриче Ченчи. Эта сцена оставит неизгладимый след в душе молодого художника. Преодолев всю эту тьму препятствий, Меризи наконец добирается до цели – узких переулков района Борго, застроенных странноприимными домами и виллами, приближенных к папе священников, которым не предоставлялась привилегия проживать в папском дворце. Юноша изучит эти улочки вдоль и поперек, однако с первых же шагов ему станет очевидно, что его будущее будет связано с другим уголком Вечного Города. Сообщество художников, меценатов и купцов. В XVI веке в районе между Пантеоном и Пьяцца Навона формируется пестрое сообщество ремесленников, торговцев, монахов и богатых сеньоров. Взаимоотношения с этими людьми окажут впоследствии значительное влияние на творческое становление Караваджо. В судебных хрониках рассказывается, что в первые годы пребывания в Риме художник часто появляется возле Пьяцца Делла Минерва, Виа Делла Корса, церкви Сан-Луиджи деи Франчези, Санта-Гастина, Виа Делла Скрофа. Он посещает местные таверны, нередко оказывается участником драк и уличных разборок, работает в районных мастерских. В 1596 году, еще до поступления на службу кавалеру де Арпино, Караваджо работает помощником у Лоренцо Карли, сицилийца, державшего мастерскую по изготовлению крупных полотен, позади базилики Санта-Гастина. Как рассказывает Бальони, Караваджо писал головы для крупных картин по 3 в день, так как был нищ и в деньгах испытывал крайнюю нужду. Молодые художники того времени довольствовались малым заработком и почти никогда не получали зарплату в срок, так как взаимоотношения с работодателем не регулировались договором в письменной форме. Меризи, как и многие его современники, получает гонорар не за рабочий день, а в зависимости от объема выполненной работы. Мастерская сицилийца специализируется на серийном производстве картин, изображений святых, аллегорических сцен и копий произведений на известные сюжеты. Публика, которая их покупает, не в состоянии отличить неплохую работу от шедевра. Возможно, поэтому до наших дней не дошли полотна Лоренцо Сицилийца. В его мастерской создано более сотни произведений, но ни одно не удостоилось чести украшать алтарь церкви или важную выставку. Несколько лучше дела идут у Антиведута Грамматика, коллеги Карли, чья мастерская находится на противоположной стороне Виа Делла Скрофа. За умение писать портреты он получил прозвище «Великий головописец». Крупные коллекционеры того времени приобретают у него портреты известных людей и изображения святых в экстазе, Академия Святого Луки настолько высоко оценит уровень мастерства художника, что под конец жизни его нарекут князем. По всей вероятности, в эти годы Караваджо работает и в той, и в другой мастерской, так как их хозяева какое-то время сотрудничают. Помимо выполнения произведений на заказ, они также занимаются производством картин для витрин и местных салонов красоты. Цирюльники того времени не ограничиваются одной лишь стрижкой. Они также выступают в роли хирургов, оказывают скорую помощь при порезах, укусах животных, переломах, пускают кровь, ставят банки и пиявки. Не пренебрегают они и продажей картин. Из-за постоянного потока клиентов, которые порой вынуждены задерживаться подолгу, цирюльники, которые часто фигурируют в допросах по делу Меризи, с успехом перепродают картины в тех кругах, где вращается молодой художник в первые годы работы в Риме. Трудно представить, что те творения Караваджо, которыми мы сегодня любуемся в музеях, прошли через руки старьевщиков, цирюльников и спекулянтов и долгое время украшали дома и монастыри, теряясь в окружении весьма заурядных картин. Кто знает, какая участь могла бы ожидать один из ранних шедевров Караваджо, картину «Больной Вакх», если бы не одно судебное разбирательство. Вероятно, Караваджо создает своего Вакха в период работы ассистентом у кавалера де Арпино. Хозяин мастерской никогда не выказывал особого почтения к своему подопечному, однако он ревностно хранит у себя это произведение в течение 10 лет. Его внимательный и опытный взгляд угадывает в Вакхе шедевр, но, увы, это понимают только коллекционеры, гораздо более влиятельные. Полотно конфисковано в 1607 году сотрудниками канцелярии папы Павла V в ходе полицейской спецоперации против Чезари, обвиняемого в нанесении ранений художнику Кристофора Ранкалии. Скорее всего, Ранкали, мечтая заполучить место руководителя мозаичных работ в Сан-Пьетро, плел интриги против кавалера, и тот решил преподать ему урок. Конфликт быстро разрешился, репутация де Арпино не пострадала, но при этом папские гвардейцы приговорили к описи его имущества – огромную коллекцию живописных полотен и ценных вещей, под предлогом того, что при обыске были обнаружены два пистолета, хранившиеся без официальной лицензии. За всей этой странной историей стоит кардинал Шипионе Боргезе, властолюбивый племянник понтифика, известный своей безудержной страстью к искусству. Настолько безудержный, что год спустя он организует похищение положения в гроб Рафаэля из алтаря церкви в Перудже. Пользуясь своим влиянием, кардинал вынуждает полицию найти повод, чтобы изъять ценнейшую коллекцию кавалера, жемчужиной которого был шедевр Караваджо, выставленный и по сей день в галерее Боргезе. Данное полотно считается первым произведением Меризи римского периода, и оно абсолютно не вписывается в существовавшую уже более века жанровую систему, служившую ориентиром для художников. В XVI веке активно процветает торговля живописью, и это побуждает купцов, интеллектуалов и художников разработать определенные категории, позволяющие классифицировать сюжеты и темы. Такой процесс упрощал заключение контрактов и продажу полотен. Так, по содержанию, живописные работы начинают делить на поясное изображение фигур, истории, портреты с натуры, изображения цветов и фруктов. Эта система будет актуальна в течение двух последующих столетий. Возникает тенденция к специализации на той или иной типологии картин. Это существенно упрощает поиски работы для художника, так как заказы поступают все более и более детализированные. Не все жанры имеют одинаковую ценность и приносят большой доход. Между темами и сюжетами картин существует определенная иерархия. В частности, Караваджо особенно ценился своими римскими работодателями за рисование голов и кувшинов с прозрачной водой. Однако его Вакх, не являющийся, по-видимому, реализацией какого-то конкретного заказа, представляет собой результат смешения разных жанров и ставит под сомнение существующую систему правил. О разнообразии методов живописи. В 1620-е и 1630-е годы маркиз Винченцо Джустиниани, купец, интеллектуал и увлеченный собиратель шедевров Караваджо, разрабатывает систему, согласно которой методы живописи делятся на 12 типов. Данный трактат – результат теоретических разработок, начало которым было положено еще в конце XVI века, и на протяжении всего XVII века он будет служить пособием для художников. Изучение этой классификации позволяет проследить разные ступени развития карьеры художника и понять ту систему, с которой пришлось столкнуться Меризи и которую он смог превзойти благодаря своему оригинальному видению искусства. На самую нижнюю ступень этой иерархии Джустиниани помещает рисование методом напыления, то есть с использованием трафарета, на котором мелкими дырочками пунктиром намечен уже готовый рисунок. Этот тип живописной техники исключает творческий элемент. Художник занимается всего лишь раскрашиванием форм, выполненных другими. Не сильно отличается от вышеописанного метод копирования с других полотен, получивший широкое распространение на рынке. Приобретение копий известной картины отнюдь не порицалось, более того, художники даже соревновались, чья копия удалась лучше. Если копия была неотличима от оригинала, то ее автор пользовался всеобщим уважением и получал щедрое денежное вознаграждение за свою работу. Третья разновидность заключалась в копировании или рисовании карандашом, акварелью, пером того, что реальный мир являет нашему взору. Идеальный вариант в данном случае – упражняться в копировании античных статуй и произведений выдающихся авторов. Четвертый метод состоит в умении изображать конкретных людей, то есть писать портреты, добиваясь подобия черт лица, одежд, позы, согласно принципам симметрии. Этот жанр особенно хорошо удавался молодому Караваджо, по мнению многих его биографов. Однако похвалу со стороны Джустиниани художник заслужил благодаря успехам в другом методе – рисовании цветов, что есть занятие нелегкое и требующее большой усидчивости. Караваджо довольно скоро пробует себя также в области перспективы и пейзажа. Именно благодаря этому жанру прославились Тициан, Рафаэль, Караччи, Гвидарени. И, наконец, наш художник пробует себя в самом сложном жанре – гротесках. Здесь автор должен одинаково хорошо знать как наследие классиков, так и современные техники – уметь обращаться с пространством, пропорциями, цветом. Создание гротесков – это вершина мастерства, визитная карточка настоящего, универсального художника. Еще одной ступенью классификации Джустиниани являются изображения сражений и бушующего моря, которые показывают умение живописца передать движение, разнообразие фигур. Десятое место принадлежит рисованию в оригинальной манере – то есть когда художник, имеющий большой опыт в рисунке и колористике, создает полотно одними лишь усилиями своей фантазии, не имея перед глазами никакого объекта. К подобным авторам относятся Бароччи и Кавальер де Арпино. Следом идет метод живописи с присутствием объекта. Однако недостаточно в данной ситуации достоверно передать изображаемый предмет, нужно также продемонстрировать правильное владение светом, пропорциями. Образцом в этом считались фламандцы. Венчает эту классификацию метод, сочетающий в себе два последних – рисование с натуры в оригинальной манере. В этом жанре одинаково преуспели как Караваджо, так и Аннибале Караччи. С той разницей, что первый больше акцентируется на натуре, второй же, наоборот, ставит оригинальную манеру во главу угла. Однако же у обоих живописцев мы находим совершенство рисунка – цвета и светопередачи. Юноша с другой планеты. Больного Вакха сложно вписать какую-нибудь классификацию. Его нельзя назвать натюрмортом, хотя мастерство, с которым написаны персики и виноградная лоза на столе, не может не поражать. В то же время, это и не портрет. Ничто не позволяет нам узнать в изображаемом субъекте реального человека. Отсутствует здесь и религиозная подоплека. На картине нет образов святых, не соблюдаются характерные для данного жанра каноны. Юноша, предстающий перед нами, несомненно, Вакх, однако если вглядеться повнимательнее, смысл этого полотна окажется гораздо более сложным и богатым. Вакх держит в руках виноградную гроздь, на голове у него венок из плюща. Эти элементы показывают знакомство автора с иконологией Чезаре Риппа, трактатом, регулирующим использование аллегории в живописи. Виноград – символ любовной страсти и вожделения, потому как вино вызывает внутри жар и рождает вожделенные мысли. Плющ растет, обвивая собой другие деревья. Точно так же тела любовников сливаются в экстазе. Но есть у этих элементов и другой, религиозный подтекст. Виноград вызывает ассоциации с вином, поданным апостолом из рук Христа во время Тайной Вечери. Плющ – отсылка к крестовому пути и страстям Христовым. Нельзя вырвать это растение без усилий и страданий. Для своего римского дебюта Караваджо не мог выбрать более противоречивый образ, который может быть интерпретирован и как языческое божество, и одновременно как аллегория Иисуса Христа. Помимо присутствия двух указанных атрибутов, с Вакхом связан также определенный сюжет. На картинах он обычно предается чувственным удовольствием, массовым празднествам, оргиям, которые столь созвучны его бурному темпераменту. Совсем иная атмосфера окружает рассматриваемого нами персонажа. Она проникнута не развратом, а скорее грустью. Вакх, томно склонивший голову и приподнявший локоть, своей позой напоминает микеланджеловские обнаженные фигуры из Сикстинской капеллы. Кто-то усмотрел в Вакхе влияние эскиза Сибиллы руки Петерцана или статуи того же Микеланджело, выполненных для дворца Барджелло во Флоренции. Так или иначе, скучающий бог у Караваджо предстает в странной и неудобной позе на фоне каменной плиты, которая придает глубину изображению. Есть весьма интересное объяснение этой необычной композиции. В действительности, Вакх — это автопортрет художника, изображающего себя в зеркале. Доказательства этой гипотезы мы находим у Бальони. Он пишет, что Меризи в те годы создал несколько картин-портретов в зеркале, первым из которых стал Вакх с гроздью винограда. Действительно, в чертах юноши есть портретное сходство с самим Караваджо, если опираться на свидетельства современников. Это уже не первый пример в истории живописи, когда автор себя изображает спиной, с головой повернутой к зрителю. Казалось бы, все предельно ясно, однако есть еще одно несоответствие. Художники имели обыкновение изображать себя в виде Аполлона, но никак не в обличье Вакха. Перед нами определенно загадка, нечто большее, нежели просто автопортрет меланхоличного художника. Юноша готовится оторвать от грозди виноградину и поднести ее ко рту. Однако мы уже заранее ощущаем, что это не принесет ему удовольствия. Его улыбка необычна, она как бы на грани смущения и болевой гримасы. Трудно предположить, что скрывает этот вопрошающий и томный взгляд. Необычен и цвет кожи Вакха, желтовато-зеленоватый. Он повторяет цвет винограда, так что юноша кажется инопланетным гостем. Синеватые губы перекликаются с цветом пояса, обвивающего его талию. Эта картина крайне заинтересовала медиков, которые предположили, что Караваджо хотел изобразить со всеми анатомическими подробностями подростка, злоупотребляющего алкоголем и больного гепатитом, или же испытывающего асфиксию в результате перенесенной травмы. Известно, что в момент создания этого полотна Меризи находился в больнице с травмой ноги. Возможно, картина была написана в мастерской кавальера де Арпино незадолго до госпитализации или же непосредственно в больничной палате. В пользу последнего предположения говорит следующая деталь. Одна нога Вакха согнута в колене, другая же вытянута под столом. Это единственное положение, в котором в тот момент мог находиться наш художник, лежа в постели и не имея возможности полноценно двигать обеими ногами. Караваджо создает беспрецедентную композицию, наблюдает в зеркале свою болевую гримасу и рисует ее с натуры, демонстрируя невиданный талант. Его Вакх — это автопортрет с натуры и многослойная и противоречивая аллегория, невиданный ранее образ, порождающий море интерпретаций. С виду картина может показаться вполне каноничной комбинацией очевидных и ожидаемых элементов. Но внимательному взору окажутся доступны неожиданные, обманчивые в своей простоте детали, истинный смысл которых еще не удалось объяснить ни в одном исследовании. Этот юноша — первый в череде загадочных персонажей, которыми полна вселенная Караваджо. Перед нами портрет с натуры и вместе с тем копия отражения в зеркале. Этот последний прием художник будет неоднократно использовать и в дальнейшем. Отражение в зеркале. Спустя несколько лет Караваджо в очередной раз обращается к мифологическим персонажам, которые дают свободу для игры и иллюзорных эффектов. Караваджо возвращается к теме Вакха, получив заказ от кардинала Франческо Мария дель Монте, который хочет сделать подарок великому герцогу тосканскому Фердинанду I. На этот раз Вак на вид выглядит гораздо менее странным и неоднозначным. Образ имеет черты портретного сходства с Марио Минитти, другом художника, который часто позировал для его картин. Картина вышла весьма реалистичной. Шея юноши покраснела до половины. То же касается и кисти руки, отличающейся красноватым оттенком от белесого цвета предплечья. Как будто наш персонаж загорал в одежде, и солнце подрумянило лишь лицо, часть шеи и кисти рук. Античная туника для него – лишь сценическое одеяние. Грязные ногти говорят о том, что он только что закончил работу. Караваджо никогда не идеализирует своих персонажей. Принадлежа к области мифа, его Вак должен быть одновременно правдоподобным. Он сохраняет связь с тем реальным юношей, который играет здесь его роль, является его двойником. Если присмотреться, то и здесь мы видим обратное изображение. Об использовании зеркала говорит не поза персонажа, как в случае с больным Вакхом, а бокал с вином, который находится не в правой, а в левой руке. Молодой человек полулежит на кровати, в руках у него только что наполненный бокал. Об этом свидетельствуют разводы, оставшиеся на поверхности налитой алой жидкости. Благодаря этому добродушному, дружескому жесту, Караваджо создает эффект прямого вовлечения зрителя в происходящее. Действительно, невозможно смотреть на полотна Меризи отстраненно и безучастно. Здесь Вах приглашает выпить вместе с ним и, опохмелившись, прилечь рядом. В глазах кардинала Дель Монте это полотно должно было служить невинным приглашением своему покровителю разделить с ним любовь к искусству и ко всему прекрасному. Кисть же Караваджо искусно и исподволь превращает демонстрацию духовной связи в непристойное предложение. С самых первых своих римских работ Караваджо соблазняет клиентов невиданным ранее двусмысленным сочетанием жестов и выражений своих персонажей, которые каждый раз оказываются глубже и сложнее, чем при поверхностном рассмотрении. Взять, к примеру, нарцисса. Композиция картины напоминает игральную карту. Караваджо буквально передает рассказ из «Метаморфоз» Овидия. Тут юноша, уставший от охоты и зноя, припал к земле, завороженный красотой природы и источника. Однако пока он утолял жажду, в нем зародилась совсем другая жажда. Он возжелал отражение, увиденное в воде, влюбился в бесплотное создание. Оно казалось плотью, но было лишь иллюзией. Караваджо помещает своего персонажа в темное пространство, на котором выделяется лишь клочок берега и гладь воды. Благодаря бесподобным цветовым переходам, Меризи удается передать идею разной субстанции двух фигур – реальной и отраженной. Вверху вырисовывается на темном фоне человеческое тело, внизу же его отражение словно растворяется в воде, следуя законам преломления. Научный анализ холста показал, что художника больше всего интересовала одна деталь – рука нарцисса, погруженная в воду, та точка, в которой встречается реальное и воображаемое. Один из самых иллюзорных жестов в истории искусства. Кажется, что персонаж черпает рукой воду, на самом же деле он стремится поймать свое отражение. Когда он погружает руки в воду, его отражение также тянется к нему с объятиями. Когда стремится поцеловать, припав к глади озера, оно спешит ответить на поцелуй, читаемый у Овидия. Сложив губы, казалось бы, чтобы напиться из источника, юноша не утоляет жажду, напротив, это момент зарождения в нем жажды невозможного. Лицо персонажа на картине Караваджо выражает одновременно и с равной силой два порыва – физический и духовный. Художнику удалось передать во взгляде нарцисса как желание напиться из источника, так и зарождение безудержной любви к самому себе, и в том и в другом прослеживается страсть, близкая к отчаянию. Умение изобразить эмоцию как явную, так и скрытую – это самая настоящая проверка мастерства для молодых художников, которые готовятся выполнять в будущем государственные заказы, в том числе полотна на историческую тему. Их персонажи должны эмоционально вовлекать зрителя в происходящее, убеждать, обращать на путь истинный. Молодой Меризи, движимый жаждой успеха, исследует эмоциональную составляющую, не стесняется прибегать к новым приемам, демонстрируя изобретательность и непринужденность. В годы работы над больным Вакхом Караваджо создает еще одно полотно – «Мальчик, укушенный скорпионом». Протягивая руку, чтобы взять вишню со стола, молодой человек оказался застигнут врасплох скорпионом, притаившимся среди листьев. В создаваемом образе Мы узнаем элементы, уже намеченные в Вакхе. Каменная плита и фрукты на переднем плане, темноволосый мальчик, одетый в античную тунику, подвязанную темным пояском. Новшеством здесь является полоса света на заднем фоне, которая вскоре станет неизменным элементом картин Меризии. Свет падает справа на юношу, подчеркивая складки одежды и гримасу, исказившую его рот, в то время как скорпион остается в тени листьев. Как и молодой человек, зритель не сразу распознает источник опасности и, лишь вглядевшись, понимает причину порывистого жеста. Это молниеносная сцена, она длится всего лишь миг, и Караваджо фиксирует ее как репортер, добиваясь эффекта непосредственной передачи. Юноша в страхе отдергивает руку. В этом мгновении четко и достоверно передана его внезапная, бессознательная реакция. У этого сюжета есть предшественники. Кремонская художница Сафонисба Ангуисола в 1554 году создает рисунок, изображающий плач ребенка, которого укусил краб. Караваджо мог видеть репродукцию этой картины в мастерской кавальера де Арпино. Однако если сопоставить две эти сцены, мы увидим разницу. Эмоция ребенка статична, тогда как у Караваджо эмоция пронизывает все тело персонажа, затрагивая в том числе и мышцы лица. Художник создает самый настоящий театр аффективных реакций, соревнуясь с Леонардо, который веком раньше положил начало исследованиям в области человеческих эмоций. В своем трактате о живописи да Винчи строит целую теорию, согласно которой важная часть творчества состоит в умении передать эмоцию через выражение лица. Этот трактат сыграл важную роль в становлении многих художников эпохи Караваджо. «Изображая фигуры в действии так, чтобы было очевидно то, что происходит у них в душе, иначе твое искусство будет мертвым», — рекомендует великий тосканец. Меризи в совершенстве овладевает изображением реакций лицевых мышц, передавая всю гамму эмоций, которые подчас трудно отделить друг от друга — страх, удивление, отвращение, раздражение, разочарование, гнев. В этом случае, чтобы проникнуть в суть произведения, вовсе не обязательно упражняться в символических толкованиях. Достаточно сосредоточиться на голове персонажа, который, словно и взаправду, издает вопль. Этот напряженный порыв никому не удалось превзойти за всю историю существования искусства. Караваджо прокладывает себе путь в среде художников Сант-Агостино именно благодаря этим инновационным полотнам, которые выделяются на общем фоне и имеют успех. Его имя пока еще неизвестно, однако картины уже начинают активно покупать и даже копировать. Они оказываются в ряду наиболее востребованных клиентами мастерских района Кампо-Марцио. Караваджо одним из первых осознал, что достоверное воспроизведение реальной жизни дает богатую почву для эксперимента, является источником новых образов и позволяет расширить горизонты искусства, включив у него новые контексты. Одну из этих неизведанных территорий он освоил очень хорошо. Это была улица.